тому же полицейский, который представился как Эрик Хенриксон, указал на правую руку Ховарда Стефансона. Руки расслабленно лежали на бедрах. На правой руке, перемазанной кровью, вместо указательного пальца торчал обрубок. «Вот, посмотрите сюда. Эрик Хенриксон пошел в другой конец комнаты, бумажный комбинезон шелестел при каждом его движении. Пневматическое ружье было веревкой и скотчем примотано к деревянным козлам. Дуло поддерживала ручка криво установленной метлы. На спусковом крючке ружья, нацеленного в сердце Ховарда, лежал его собственный окровавленный указательный палец с длинным ногтем. «Мне нужно выйти», — сказал Ингвар. «Извините, но мне правда нужно». «Хотя это наш участок», — обратился к нему Эрик Хенриксон. «Я подумал, что лучше всего будет вызвать ваше отделение. Это все подозрительно напоминает...» «Спортсмен», — с отчаянием думал Ингвар. «Именно этого мы и ждали. Я ничего не мог сделать. Я не мог охранять каждого известного спортсмена в Норвегии. Не мог даже предупредить, это вызвало бы панику. И я не знал точно». Ингер Йоханна высказала предположение и не сомневалась в своей правоте, но мы ни в чем не были уверены. Что я должен был сделать? Что мне делать теперь? «Как убийца попал в квартиру?» — наконец смог выдавить из себя Ингвар. Он решил держать себя в руках. «Взлом? Через окно?» «Мы на пятом этаже, раздраженно», — ответил Эрик Хенриксон, указывая на окно. «Этот Стюбе совершенно не оправдывал свою репутацию, но посмотрите сюда». Хотя квартира находилась в старом доме, на входной двери был надежный новый замок. Хенриксон указывал на него ручкой. «Старый фокус. Тонкие щепки, засунутые и в замок, и в задвижку. Она застряла», — сказал полицейский. «Господи, боже мой!» — пробормотал Ингвар. «Банальный мальчишеский трюк. Сейчас мы исходим из того, что замок вывели из строя, когда Ховард Стефансон находился дома, однако еще не лег спать. Квартира достаточно велика для того, чтобы этими шалостями можно было заниматься, пока ее хозяин обедает, например. И так как это последний этаж, злоумышленник почти не рисковал, что кто-то заметит его на месте преступления. Он сунул ручку в нагрудный карман белого комбинезона. Неизвестно, пытался ли Ховард Стефансон запереть дверь, прежде чем лег спать. Такой крутой парень, как он. Да еще с полным домом оружия вряд ли боялся спать с открытой дверью. Но даже если он попробовал ее закрыть, то, вероятнее всего, не сумел этого сделать. «Преступник наглеет», — думал Ингвар. Голова у него трещала, и он прикрыл глаза. «Отваживается на все больше риск. Он как скалолаз, которому нужно взбираться выше и выше, карабкаться по все более отвесным скалам. На сей раз жертва была сильнее его физически». Он знал это и принял меры. Убил Ховарда Стефансона во сне. Удар в спину. А для нас приготовил сцену. Спортсмен, который прицеливается в свое собственное ожесточенное сердце. Он нас провоцирует. Нас. Меня? Интересно, он всегда спал с хвостом? Спросил Ингвар просто для того, чтобы что-то сказать. Это выглядит круто. Хенриксон пожал плечами и добавил, может, это убийца собрал волосы резинкой, чтобы Стефансон стал самим собой, чтобы усилить иллюзию. И если уж на то пошло, ему это удалось, твою. Он прервал ругательство на полуслове, может, из уважения к умершему. Коллега с лестничной площадки просунул голову в дверь. «Эй, Эрик!» — прошептал он. «Пришла та женщина, которая нам позвонила, та, которая нашла тело». Эрик Хенриксон кивнул и поднял руку в знак того, что выйдет через минуту.